память о той нашумевшей истории, произошедшей на юго-западной римской окраине, где возвышается старинная башня, этот район до сих пор зовется Тор-ди-Ченчи. Опасавшийся за свою жизнь барон жил затворником и держал в черном теле молодую жену Лукрецию и совсем еще юную дочь Беатриче, приставив к ним надежных охранников. Обе жили как узницы в заперти, не смея покидать свое жилище с зарешетченными окнами. Однажды барону удалось перехватить письмо дочери к братьям с просьбой прислать ей яду. После этого он жестоко избил девушку и, как полагали, даже надругался над ней. Как ни крепки были запоры, двум женщинам удалось соблазнить тюремщиков и с их помощью избавиться от своего мучителя. Кто-то пристукнул спящего Ченчи, а тело сбросили с высокого балкона на камни. Не дождавшись погребения погибшего от несчастного случая, бывшие узницы спешно покинули ненавистный замок-тюрьму и возвратились в Рим. Однако в инсценировку падения с балкона не поверили священники, принимавшие участие в похоронах барона. Свои подозрения прелаты изложили в письме в римскую полицию. Тем временем из Мадрида пришли сообщения, что новый король Испании, 20-летний Филипп III, собирается жениться на одной из юных эрцгерцогинь династии Габсбургов, а его сестра, инфанта Изабелла, выходит замуж за нового правителя Нидерландов, тоже из дома Габсбургов, чтобы посредством этих брачных контрактов укрепить резко пошатнувшееся положение Испании в качестве ведущей католической державы, теряющей свои владения одно за другим. Папа Климент VIII забеспокоился, ведь молодожены, как истые католики, непременно пожелают получить от него благословение в Риме. А тут эта будоражащая всех дикая история. По приказу папы делом Ченчи было поручено заниматься кардиналу-викарию Марцио Колонна, который страшно обеспокоился, поскольку преступление было совершено на землях его семейства. Как выяснилось, среди замешанных в эту криминальную историю оказался один из подчиненных, некто Кальветти, скрывшийся с места преступления. Была назначена премия за его поимку, и вскоре в Рим доставили отрезанную голову беглеца, что ужаснуло многих. Хранившему анонимность исполнителю варварского акта была выплачена обещанная премия, но через пару дней его нашли в лесу с перерезанным горлом. Все это еще пуще подогревало распространяемые слухи. Нашлись свидетели, которые указали на убитого Кальветти как главного виновника преступления и любовника Беатриче Ченчи. Дело застопорилось из-за недостаточности прямых улик, так как главный подозреваемый был убит, и следствие зашло в тупик. Но в ходе очередного допроса с пристрастием один из злоумышленников сознался под пыткой в содеянном и выдал остальных. Дочь с мачехой припроводили в женскую тюрьму Савелла, а братья Джакомо и Бернардино Ченчи оказались в мужской тюрьме Торденона, в которой успел побывать и Караваджо, где, как было выше отмечено, он встречался со знаменитым узником Джордано Бруно и вел с ним беседы, оказавшие на него неизгладимое впечатление. Однако вина арестованных не была еще полностью доказана, так как известный римский адвокат Просперо Фариначчи настолько умело построил линию защиты обвиняемых, что следователям не удавалось стронуть дело с мертвой точки. Эта затяжка вызвала гнев папы Климента. Надо было во что бы то ни стало довести дело до конца, ведь на носу были предстоящие торжества юбилейного года, на которые должны были съехаться многие европейские коронованные особы. Через своего друга Манчини Караваджо познакомился с адвокатом, который надеялся выиграть процесс и в предвкушении скорой победы заказал ему свой портрет. Художник с неохотой принял заказ хвастливого говоруна-адвоката и дал согласие, лишь бы уважить просьбу Манчини, у которого были какие-то дела с заказчиком. Несмотря на уродующее лицо отсутствие одного глаза, адвокат настоял на том, чтобы быть изображенным анфас, а не в профиль. Храня верность натуре, художник не стал возражать. Во время сеанса позировавший Фариначчи не закрывал рта ни на минуту и многое поведал о нашумевшем деле, разделившем римлян на два лагеря. Подавляющее большинство горожан сочувствовало двум несчастным женщинам, признавая справедливость и законность их мести. Свою защиту Беатриче Ченчи адвокат умело построил на том, что несчастная девушка неоднократно подвергалась изощренным издевательствам и насилию со стороны родного отца. По свидетельству Манчини, портрет удался, и заказчик остался им крайне доволен, несмотря на точно воспроизведенный уродливый шрам. Позднее работа оказалась в коллекции маркиза Джустиньяни, но затем ее следы затерялись. С помощью своего адвоката Беатриче Ченчи отправила подготовленное письмо крестному отцу, кардиналу Пьетро Альдобрандини, умоляя его повлиять на дядю, чтобы он поверил в ее невиновность в смерти отца душегуба. Узнав о письме, папа Климент разозлился и потребовал от дознавателей ужесточить допрос обвиняемых, хотя к лицам дворянского происхождения пытки по закону не должны применяться.